Глава 51. К стоявшей на обочине шоссе полицейской машине подъехал большой автомобиль черного цвета с затемненными стеклами. У него была низкая посадка и широкие шины. Все выдавало в нем пожирателя километров. Когда машины поравнялись, стекло на двери дорожного монстра беззвучно опустилось. И сидевший за рулем человек скользнул презрительным взглядом по физиономии копа, по его фуражке, плохо пробритому подбородку и оттопыренной нижней губе. «Ну?» – коротко спросил он. «Мы видели их на 52-м километре, сэр». «Кто это мы?» – спросил водитель черной машины, хотя уже заметил рядом со своим информатором еще одного копа. «Я и Вилли, сэр. Я ему кое-что рассказал. Одним словом, вдвоем мы будем работать лучше». «Да-да, сэр», – подтвердил бледный Вилли. По его вискам струйками стекал пот. Вилли очень трусил. «Ну ладно». Водитель монстра неожиданно улыбнулся открытой дружеской улыбкой. «Двое, значит, двое». Это сразу сняло напряжение, и копы облегченно заулыбались. «Мы видели их на 52-м километре», – повторил информатор. «Почему ты думаешь, что это были именно они? Хорошо были видны их лица. Ты что, по лицам понял, что это чужие?» «Нет, сэр, по одежде». «А что с ней не так?» «Слишком теплая. Такая цвета потемневшего снега, сероватая. Полагаю, они в ней прямо с горы спустились». «Номер машины запомнили?» «Да, сэр, запомнили». «Кому принадлежит, узнали?» «Нет еще». Водитель монстра вздохнул. Вот с какими болванами ему приходится работать. Впрочем, это может и к лучшему. Не к чему поднимать волну. Противник тоже не дремлет. И в полиции у него, без сомнения, имеются свои люди. А потому лучше все выяснить самому. «Говори номер». «Хорошо», – кивнул коп, продолжая, однако, выжидающе смотреть на своего покровителя. «Ну, говори. Так вы это записывать будете?» «Я запомню». «Ах, да, извините, сэр», – смутился коп-информатор и, глядя в записи, продиктовал номер. Стекло на двери черного автомобиля поползло вверх. «Постойте, сэр, а что нам теперь делать?» – прокричал информатор, почти по пояс высовываясь из окна. «Что хотите?» – обрезал покровитель, и мотор его автомобиля взревел, а машина резко стартовала. Она промчалась примерно с километр, прежде чем водитель, обращаясь к одному из двух сидевших на заднем сиденье пассажиров, сказал: «Джонни, ты все слышал?» «Слышал, босс». «Я выберу того из этих двоих, кто не такой глупый. А второго ты уберешь. Два болтливых копа – это слишком большой риск». «Разумеется, босс, я все сделаю». Машина мчалась, точно выпущенный из пушки снаряд, вздымая придорожную пыль и пугая водителей обгоняемых автомобилей. Ударявшиеся в лобовое стекло мошки превращались в пар. Время от времени на панели оживала рация. Старший выслушивал короткие доклады, отдавал новые распоряжения, и гонка продолжалась. Впереди показалось строение и маячившая возле нее фигурка. «Джонни, ты хочешь бабу?» – спросил старший, сбавляя скорость. «Нет, босс, не сейчас». «А ты, Петр?» – спросил водитель второго подчиненного. «Я тоже пас, не та обстановка». «Однако пообщаться с ней нам все же придется». С этими словами водитель свернул к стоявшей на обочине проститутке, остановился и вышел из машины. «Привет, детка!» – с притворной радостью произнес он. «Привет, парниша!» – ответила та, надувая губки и поправляя усиленный силиконовыми вставками бюст. «Заскучал без меня?» «Точно!» – подтвердил водитель. «Поможешь мне?» «А ты не один?» Она нагнулась, пытаясь разглядеть салон сквозь затемненные стекла. «Нас трое, но и оплата тройная». 500 монет», – выпалила она после недолгого молчания. «Ну, деньги, конечно, немалые, но, надеюсь, ты того стоишь, крошка». «Стою, стою», – поспешила заверить та, снова подбивая снизу грудь. «Ладно, загружайся».